Как просить прощения? Когда Джули и Ангарат подъезжают к дому, Стив высыпает замороженный картофель на противень. Сверкающие палочки, мало похожие на еду, с грохотом падают на железный лист. «Открывай дверь, Билли!» — велит Стив. «Иди!» При виде меня Ангарат хмурится. Зато Джули улыбается так лучезарно, будто ничего дурного не случилось. «Привет, Билли!» «Это снова мы», — щебечет она. «Ага, здрасте», — мямлю я и пячусь назад, впуская их в дом. Стив на кухне готовит ужин. «Я пойду помогу ему, ладно? Не хочу мешать вашему разговору». Джули подталкивает нас с Ангарат в сторону гостиной, а сама устремляется на кухню. Ангарат принимается расхаживать по гостиной, словно ищет повод сбежать. Делаю глубокий вдох и скороговоркой произношу: «Прости, что накричал!» Не обращая на меня внимания, Ангарат поднимает с дивана упаковку из-под чипсов, перекладывает ее на журнальный столик и опускается на диван. «Я... мне нельзя раскрывать правду. Нельзя объяснять, почему я так себя вел. Она может рассказать маме, а та Стиву. Прости», — повторяю я, не глядя на Ангарат. «Извиняться дело нехитрое», — бормочет она. «Нет, я серьезно». Она не встречается со мной глазами и останавливает взгляд на стопки газет, лежащие на полу. Стив, наводя порядок, собрал старые выпуски и хочет сдать их на переработку. Очевидно, он перепутал старые с новыми, потому что на самом верху стопки лежит та, которую я купил сегодня в супермаркете. Заголовок сенсационной статьи о сиролицем мужчине красуется прямо на первой полосе. Беру газету и протягиваю ее Ангарат, надеясь сменить тему. «Помнишь вчерашний случай? На холме упал человек, прохожие тотчас вызвали скорую. Тут как раз о нем. Пишут, что медики констатировали его смерть, а он вдруг вскочил и убежал». «Что?» — изумляется Ангарат, не в силах скрыть интереса. «Правда?» Она кивает на размытое серое лицо на снимке. «Правда». «Прохожий пришел в себя?» «Вероятно, да. И никто не может его найти. Никто не знает, где он и кто он такой, но...» «Понимаешь, я совершенно точно видел его потом. Вчера вечером он опять взбирался на холм». «Ты не обознался?» «Нет. Он не похож на обычного человека и двигается как-то странно». Ангарат в замешательстве смотрит на меня. «Занятно. Еще минуту назад мы разговаривали сквозь зубы, и она меня на дух не переносила. А теперь мы общаемся совершенно нормально, как хорошие знакомые или даже друзья». «Не кричи на меня больше, ладно?» — наконец произносит она. «Не буду. Я серьезно. Думаю, если бы Ангарат умела рычать, эту фразу она непременно прорычала бы. Обещаю». «Что ж, проверим, как ты держишь слово. Имей в виду, если ты снова на меня наорешь, я вообще перестану с тобой разговаривать. Что бы ни произошло с тобой, с твоими родителями или с кем-то другим, помни, если ты еще раз так со мной обойдешься, не услышишь от меня ни звука. Я слово свое сдержу. Уговор?» «Уговор». «Хорошо». Моя покладистость ее слегка забавляет. «Билли, я не шучу. Никаких вторых шансов». «Никаких вторых шансов», — повторяю эхом. «Тогда ладно. Ну вот, вроде бы все выяснили». Мы обмениваемся кивками. «А из-за чего ты?» «Из-за чего я на тебя накричал?» «Угу». «Из-за того, что...» Я медлю с ответом, сомневаясь, можно ли ей доверять. «Ну, ты чуть не увидела мой секрет. Я кое-что прячу от Стива и должен был тебя остановить». Ангарат закатывает глаза. «Так бы и сказал. Я сама много чего прячу от мамы». «Да, пожалуй, лучше было бы просто обсудить. Что-то я сглупил». «Билли». Она смотрит на меня так, словно я самый тупой человек, которого она когда-либо встречала. «Так было бы гораздо лучше». Ужин проходит намного приятнее, чем обед накануне. Беседу опять поддерживают Джули и Стив. Но когда трапеза заканчивается, и я начинаю убирать со стола посуду, Ангарат предлагает мне помощь. Джули приподнимает брови, глядя на Стива, однако никак не комментирует решение дочери. Стив и Джули уходят в сад. По словам Джули, она поможет нам кое-что там посадить. Ангарас счищает остатки еды в ведро для пищевых отходов. Я загружаю посудомоечную машину. «Я думала о том упавшем человеке», — говорит Ангарас, с грохотом захлопывая крышку. «Если ты снова видел его вчера вечером, он не мог уйти далеко, верно? Скорее всего, он и сейчас где-то неподалеку. Ты должен сообщить в полицию, что видел его. Или же... Что? Или же мы сами попробуем его отыскать?» Ангарат заправляет косу за ухо, и в ее глазах загорается любопытство. «Полицейские, скорее всего, тебе не поверят. Отговорятся более срочными делами. Но этот человек должен быть где-то поблизости, так?» «Кто его знает?» «Почему ты считаешь, что нам удастся его найти?» «Во-первых, тебе известна его внешность. Во-вторых, ты видел его дважды. У тебя есть инсайдерская информация. Оба раза ты наблюдал за ним из окна своей комнаты?» «Да. И оба раза он находился на одном и том же участке холма». «В таком случае мы продолжим наблюдение. Если он опять появится, мы сможем проследить за ним». «Проследить?» Озадаченно повторяю я, отмечая про себя, что Ангарат, похоже, размышляла на эту тему весь ужин. «Да?» Она берется за косу, в которую вплетены фиолетовые нити, и наматывает ее на палец, точно веревку. «Если мы выясним, куда он ходит и где живет, то сможем вызвать полицию, скорую помощь или службу спасения. Разве тебе не интересно, что с ним случилось? Как он, извини за выражение, восстал из мертвых?» «Ну, да. Интересно, конечно. У нас есть шанс получить ответы». «А что, если, он опасен? Или это затея очень рискованная?» «Все будет в порядке», — увещевает Ангарат, отводя руку в сторону, словно отгоняя неприятности. «Мы не будем подходить слишком близко. Просто посмотрим, куда он направится, если снова попадется тебе на глаза». «Ладно». Соглашаюсь я, подозревая, что у Ангарат отыщется аргумент на любые мои возражения. «Если он снова попадется мне на глаза».